Мисюкина в своих воспоминаниях писала о внешности Пушкина. Своей наружностью и простыми манерами, в которых, однако, сказывался прирожденный барин, Пушкин сразу расположил меня в свою пользу. Пушкин был невысок ростом, шатен с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но с грустью должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика, особенно его удивительных глаз. Говорил он скоро, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти. А как был он нежен с Натальей Николаевной всегда все 6 лет, прожитых вместе, как просто нетребователен в обычных житейских делах. Но зато как трудно было ей подбирать ключ к его сложному душевному миру, не огорчить, не оскорбить, не омрачить вдруг прорвавшуюся радость. В памяти всплывают письма к ней, ласковые, иногда шутливые. Она шепчет, не открывая глаз: «Благодарю тебя за милое и очень милое письмо. Конечно, друг мой, кроме тебя в жизни моей утешения нет, и жить с тобою в разлуке так же глупо, как и тяжело». И вдруг припоминается весна 1835 года, когда она ожидала рождения Гриши. Пушкин внезапно собрался в Михайловское. Завернувшись в шаль, она вышла на улицу проводить его. Он нежно и виновато прощался с ней, без конца целовал, затем уселся в повозку и уже оттуда все давал наказы. «По лестницам ходи осторожно, ночами к детям не бегай и не прислушивайся, что там в детской. Заплачут — няня услышит». Повозка тронулась, Наталья Николаевна махнула платочком и поскорее отвернулась, пошла в дом, чтобы не увидел ее слезы обиды. «Оставить меня в такое тяжкое время, — думала она, — нет, никогда мужчине, даже любящему, даже гениальному провидцу, не понять всей тяжести женской судьбы». Она заглянула в детскую и постояла в дверях. На одеяле, разосланном на полу, сидели Машенька и Саша. На низком табурете возле них старая из Михайловского няня Ульяна вязала варежки детям. Толстый Сашенька, этакий милый уволень, по словам Александра Сергеевича, вылитый он в детстве, тянулся за клубочком шерсти, который словно живой уползал от него, и бормотал что-то на своем детском языке, довольно смеясь, взвизгивая пронзительно. Машенька, тоже похожая на отца, кудрявая, голубоглазая, увлеченно играла тряпичной куклой, сшитой няней. Никто не заметил Наталью Николаевну. Она пошла в столовую. «Ну вот», — раздраженно сказала Екатерина, снимая попельотки и осторожно раскручивая волосы. «Зачем поехал Александр Сергеевич в Михайловское, когда ты на сносях?» «Говорит, на 10 дней. За 10 дней вдохновение не придет. А если и придет, расписаться не будет времени». «Катя, он поэт. Мало ли какие мечты побудили его к этому», — с упреком возразила Александра. А Наталья Николаевна, как обычно, молчала и думала о том, что волновало ее постоянно. Какая же тяжкая выпала ей доля быть женой поэта, такого поэта, как Пушкин. Она ушла в спальню, сбросила шаль, села в кресло, на низенькую скамеечку поставила отекавшие в последнее время ноги, вспомнила его виноватое лицо, выдававшее, что он всеми помыслами был уже там, в родном Михайловском, и так верил, что именно там, как прежде в Болдине, его посетит вдохновение. И она простила его. А Пушкин, приехав в Михайловское, переживал забытый душевный восторг. Он стал снова молодым. Бегал по аллеям, срывал недавно распустившиеся листья, зарывал в них лицо, вдыхал, наслаждаясь аромат весны. Он прибежал на пруд, по-ребячьи поклонился ему в пояс, прошелся по шаткому мостику, прислушиваясь к знакомому скрипу старых досок, выбежал за околицу и там остановился. Сердце его билось, грудь вздымалась, глаза горели молодым азартом. Хотелось и писать, и плакать. Все так же бежала в неведомое до боли и восторга знакомая с детства сороть. В яркой зелени берегов широко и вольно раскинулось весеннее синь небо. Старая ветряная мельница неподалеку от озера Малинец и нижней дороги из Михайловского в Савкино лениво, но приветливо помахивала поэту крыльями. Потом он вернулся в усадьбу, перемахнув прямо через плетень, и замер около домика Арины Родионовны. Тихо сказал: «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня». И она, старая няня, ожившая в его воображении, покряхтывая, торопливо спускалась с крыльца в широкой длинной юбке, прикрытой фартуком, в темной кофте, в белом платке, повязанном под подбородком. Лицо все в морщинах, милое родное лицо, а в глазах материнская любовь. «Мама», — сказал как прежде Пушкин. «Какая же я вам мама, Александр Сергеевич», — ответила она с улыбкой, сердцем принимая это имя. Она действительно с детства была ему матерью. Другой ласки, другой материнской заботы он не знал. А теперь уже никто не ждал здесь Пушкина. В домике Арины Родионовны кто-то жил, и приезд Александра Сергеевича был для всех, так же, как для него самого, полной неожиданностью. К вечеру предзакатное солнце косыми лучами позолотило изумрудную листву берез и осин, тронуло розовой краской их белые и темно-зеленые стволы. По аллеям тут и там подсветило камешки и стекляшки, и они, прежде незаметные человеческому глазу, сейчас вспыхивая, что-то свое привносили в общую гармонию красоты. Пушкин направился в Тригорское к своему верному другу Прасковье Александровне Осиповой Вульф. Старый конюх предложил барину коня, но тот отказался. Он не умел ходить медленно. Он почти бежал по изрытой дождями и колесами дороге. Остановился возле трех старых сосен, окруженных молодыми тонкостволыми сосенками. Его охватила непонятная легкая грусть. Великий поэт навечно запечатлел уголок родной земли стихами. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, три сосны стоят, одна поодаль, две другие друг к дружке близко. Прасковья Александровна встретила Пушкина на крыльце. Она стояла с книгой в руках, в черном чепце, в черном просторном платье, маленькая, располневшая. Она присматривалась к быстро подходившему Пушкину, издали не узнавая его. А когда узнала, шагнула навстречу так проворно, что он испугался. Не упала бы она со ступеней. Со слезами протянула ему навстречу руки вместе с книгой. «Александр Сергеевич, милый друг мой, Аннет, Евпраксия, Пушкин приехал», и лицо ее ожило, помолодело. В доме поднялся гвалт. С крыльца поспешно спустилась Анна Николаевна, вбежала Евпраксия Николаевна, опередив сестру, и бросилась прямо в объятия Пушкина. Она в белом платье, полная, в три обхвата, как говорил Пушкин, а за ней мчались ее дети. Не понимая, в чем дело, не зная Пушкина, они просто использовали удобный случай бежать, шуметь, радоваться и кричать во все горло, понимая, что в такой момент ни маменька, ни бабушка их не остановят. В дверях появляется сияющая, но сдержанная Мария, младшая дочь Прасковьи Осиповны. «Как хорошо, что все вы тут», — обрадованно сказал Пушкин, до слез тронутый сердечной встречей, и любовно окинул взглядом всех друзей. И вспомнилось. «О, где б судьба не назначала мне безымянный уголок, где б ни был я, куда б ни мчала она смиренный мой челнок, где поздний мир мне б не сулила, где б не ждала меня могила, везде, везде в душе моей благословлю моих друзей. Нет, нет, нигде не позабуду их милых ласковых речей. Вдали один среди людей воображать я вечно буду вас, тени прибережных ив, вас, мир и сон тригорских нив». Он в этот день успел обегать все, и в Тригорском. Посидел на Онегинской скамье, постоял возле баньки, среди лип, над сортью. А затем посещал и Голубого, имение барона Вревского, за которым замужем была и Евпраксия Николаевна. Он помогал им закладывать сад, копал гряды, сажал деревья и цветы, рыл пруд. Так началось пребывание в Михайловском. Он понемногу писал, а когда не писалось, бродил по Михайловскому и вспоминал. 9 августа 1824 года. Он приехал сюда с верным дядькой своим, Никитой. Родители вскоре уехали, и он остался один. Выбрал комнату себе окнами во двор на юг, чтобы солнце, которое он боготворил, освещало его стол, рукописи, портрет Байрона на стене и ласкала его самого. В начале ссылки его охватило привычное с детства чувство бешенства. Он видел, как шпионил за ним священник Ларион Воронецкий, как насторожилась семья, родитель, брат, сестра. Потом он затих, пригляделся и полюбил аллеи Михайловского, темные стволы деревьев, верхушками, казалось, упиравшиеся в небо, они разговаривали с ним на языке позолоченных осенью листьев. Полюбил неторопливый бег сороти и зеркальную гладь прудов и понял, что здесь, только здесь он может по-настоящему писать. Его стали интересовать простые люди, окружавшие его. В Михайловском было всего 17 душ крепостных. Он бывал на крестьянских свадьбах, с удовольствием проводил время в людской, посещал ярмарки, крестил деревенских ребятишек. Ему полюбилась была лайка, даже научился играть на этом с виду нехитром инструменте. В начале декабря 1824 года он писал Шварцу: «Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны». «Тогда я узнал тайну русского сердца, тайну русской речи», — говорил Пушкин Наталье Николаевне, вспоминая годы изгнания. «И теперь все это стало неповторимо моим. Нет, ничто не проходит зря». Александр Сергеевич страстно любил живопись. Этот род искусства для Натальи Николаевны вначале был далеким, но постоянное посещение выставок, знакомство с художниками сформировало вкус, заинтересовало ее, а потом она полюбила живопись, стала разбираться в ней. Теперь ей вспомнилось, как однажды осенью они с Пушкиным посетили выставку в Академии художеств. Инспектор Академии Крутов представил им молодого художника Айвазовского, получившего тогда золотую медаль. Ей понравились его картины «Облака с Ораниенбаумского берега» и «Группа чухонцев». Обе эти картины и сейчас любила она. Столько было в них настроения, так ласкали глаз удивительные сочетания красок. Не забылось и то, какое впечатление произвела она на художника. Он глядел на нее молча, не отрывая глаз, и потом писал в своих воспоминаниях. «Помню, в чем была красавица жена. На ней было изящное платье, бархатный черный корсаж с переплетенными черными тесемками, а на голове большая палевая соломенная шляпа. На руках у нее были длинные белые перчатки. Видимо, Айвазовскому она сама казалась произведением искусства». Вспоминается и другой случай, о котором, звонко смеясь, рассказывал Пушкин. 25 января 1837 года он и Жуковский посетили мастерскую Карла Павловича Брюлова. Оба восхитились акварелью «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне». Там, на ковре среди улицы, положив голову на подушку, сладко спал смирнский полицейский. Позади него, за подушкой, два стражника, один на курточках, другой лежит, упираясь локтями в подбородок и болтает ногами, голыми выше колен и тощими, как две палки. Фигуры были очень комичны. Пушкин смотрел на картину и хохотал, как ребенок, до слез. А потом с рисунком в руках встал на колени перед художником и просил его в подарок. Но Брюлов отказал, сославшись на то, что рисунок уже принадлежит княгине Салтыковой. А Пушкину пообещал другой, но не успел. Пушкин любил и музыку с детства. Любила ее и Наталья Николаевна. Пушкины дружили с композитором Драгомышским, который написал на пушкинские сюжеты оперы «Каменный гость», «Русалка», переложил на музыку немало других произведений поэта. В 1835 году Драгомышский провел вечер у Пушкиных. Композитор был в ударе, лицо его горело, глаза сверкали. Наталье Николаевне он в тот вечер напомнил Пушкина, когда тот читал свои стихи. «Вам сейчас, наверное, хочется сочинять», — сказала ему Наталья Николаевна. Композитор поблагодарил ее молчаливым взглядом, блестяще сыграл на фортепиано пьесу «Глинки» и заторопился домой. Его не стали удерживать. Пушкин подошел к окну и, глядя на удаляющийся экипаж, сказал с улыбкой: «Засядет на всю ночь». Лето 1836 года. Последнее лето Пушкина. Они жили на даче на Каменном острове. Наталья Николаевна любила это место, любовалась прекрасным ухоженным парком. Она любила с сестрами скакать верхом на своем вороном коне, так что дух замирал, а встречные провожали наездниц восторженными взглядами. Но в то лето ей пришлось совсем немного поездить по аллеям Каменного острова. В мае у нее родилась дочь Наталья, и после родов Наталья Николаевна долго болела. На даче у Вельгорского, близкого друга Пушкина, человека многосторонне одаренного, он был композитором, отличным музыкантом, певцом и поэтом, тут же на Каменном острове часто собирались поэты, художники, музыканты. Пушкины с удовольствием посещали Вельгорского. Играл Глинка, Вельгорский и другие музыканты. Поэты читали свои стихи, все, кроме Пушкина, который предпочитал читать только в небольшом интимном кругу. Наталья Николаевна его понимала. Пушкин тонко и глубоко чувствовал и воспринимал желания и мысли своей жены. В первые дни появления ее в свете он был насторожен, опасаясь, как бы она по молодости лет и неопытности не уронила своего достоинства, и радовался тому, что она так быстро вошла в эту нелегкую роль светской дамы. Он гордился поклонением ее непревзойденной красоте, ее умением быть неприступно холодной и в то же время обворожительной. Но с годами Наталья Николаевна чувствовала, что эту радость и эту гордость перебарывало желание забрать жену и детей, уехать в деревню, сесть за работу так же увлеченно, как это было в Болдине, чтобы не такие светские развлечения не отрывали его от любимого дела. Да и жить можно было бы экономнее, чтобы расплатиться, наконец, с непомерными долгами. Наталья Николаевна не возражала мужу. Но тетушка Екатерина Ивановна Загряжская и сестры решительно протестовали. Несколько раз, кажется, все было уже решено, и Наталья Николаевна говорила родным и близким знакомым, что их семья едет в Михайловское. Но поместье было в таком неприглядном виде, что прежде чем ехать туда, предстояло привести в порядок хотя бы жилой дом, а это требовало немалых средств. Своего друга Нащекина Пушкин просил в то время одолжить ему 5000 рублей для переезда в Михайловское. Но у Нащекина тогда денег не было. И то, что он не занял их у кого-нибудь и не переслал Пушкину, до конца жизни вызывало у него горькое раскаяние. Он не мог без слез читать стихотворение Александра Сергеевича «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». А потом всплыли другие обстоятельства, помешавшие отъезду. На письме Пушкина Бенкендорфу от 1 июня 1835 года, в котором он просил царя отпустить его уехать в деревню на 3-4 года, Николай I наложил резолюцию. «Нет препятствий ему ехать куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службою. Спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок». И по-прежнему Наталья Николаевна занималась семьей, домом, детьми, выезжала на балы, когда этого требовал этикет. Пушкин сочинял, издавал «Современник», общался с писателями. Наталья Николаевна знала, что сюжет «Ревизора» был подсказан Гоголю Пушкиным, так же, как и «Мертвый душ». Гоголь в авторской исповеди вспомнит: «Отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, и которого, по словам его, он бы не отдал другому, никому. Это был сюжет «Мертвых душ». Наталья Николаевна по-разному оценивала поступки Пушкина. Когда в доме имелись деньги, и он не раз нищему отдавал по 25 рублей, она молчала. Но когда он отдавал литературные сюжеты, волновалась и как-то даже упрекнула мужа. «Ах ты, моя скупердяйка!» — довольно сказал Пушкин, обнимая ее. «Да у меня тут!» — он коснулся головы пальцами с ухоженными ногтями. «Сюжетов этих великое множество. На мою долю хватит». Она чувствовала, как он любил литературу, как радовался каждому молодому дарованию. Однажды, узнав, что какой-то молодой человек по фамилии Губер, переводивший Фауста, сжег свой перевод, посчитав его неудавшимся, Пушкин сам пришел к молодому человеку, долго разговаривал с ним и просил навещать его, но с условием, что в каждый свой приход он будет приносить несколько страниц перевода. Наталья Николаевна все чаще и чаще стала улавливать появившиеся в характере Пушкина мрачность и замкнутость. Своим пронзительным умом и обостренным чувством предвидения он понимал, что литературная травля, толки о том, что талант его иссякает, двусмысленное положение при дворе, цензура и наблюдение правительства за его литературной деятельностью, интриги в высшем свете — все это, как смертная петля, сжималась вокруг него и Натальи Николаевны. В 1835 году тяжело заболела Надежда Осиповна, и Пушкин ухаживал за своей матерью с такой нежностью и заботой, что друзья его и родные поражались, зная их весьма сдержанные отношения. А тут вдруг предчувствие ее близкой смерти пробудило в нем неизвестное до того времени сыновние чувства. Мать, умирая, просила у сына прощения за то, что всю жизнь не умела ценить его. Она умерла. Пушкин похоронил ее в Михайловском возле церкви. Он заплатил за место рядом, где завещал похоронить себя. Наталья Николаевна снова слышит свой отчаянный крик: «Пушкин, ты будешь жить!» Она мечется в кровати. Ей дают лекарство. Петр Петрович, стоя на коленях, держит ее руку в своей. Дети бестолково суетятся возле матери. И больная опять не то засыпает, не то впадает в беспамятство. Доктор отсылает всех, кроме Констанции и сестры Милосердия. Родные вновь собираются в гостиной. Петр Петрович уединяется, закрывшись в кабинете. Соня, Лиза и Александра устраиваются на диване. Мария опускается в кресло, а братья сидят на стульях возле стола.